Глава 19. Пожар в Адмиралтействе. На следующее утро после испытания Даил проснулся от страшного грохота. На пол посыпались оконные стекла, заверещали сирены, раздались встревоженные голоса. Он выскочил из постели, укололся обо что-то и завалился назад на кровать. Подтянув к себе ногу, он обнаружил осколок, засевший в пятке. Вытащив, Даил отшвырнул его в сторону и осмотрелся. В его окне не уцелело ни одного стекла. Острые осколки торчали тут и там, словно его комната подверглась массированному обстрелу. Да что тут происходит, черт возьми? Мало ему было вчерашних испытаний, так еще и это. Может, он просто забылся, а испытания продолжаются? Неудивительно. После вчерашнего утопления, когда он практически простился с жизнью, от господ охотников можно ожидать любой подлянки. Даил нащупал под кроватью башмаки, наступил на них, раненая пятка тут же отозвалась болью, и наспех оделся. Не забыл прицепить к ремню короткий меч, выданный ему вчера Крисом. Теперь меч с голубым сапфиром в рукояти и гардой, выполненной в виде извивающейся змеи, являлся символом его ученичества. Расставаться с ним было запрещено под страхом отлучения от профессии. Возможно, его просто запугивали. Покончив с облачением, он засунул ноги в башмаки, зашнуровался, теперь ему не страшны никакие осколки, и бросился из своей комнаты прочь. Спустившись на первый этаж, он обнаружил на пороге Криса Картатоса. Бросив на мальчишку стремительный взгляд, охотник прицепил к поясу меч в ножнах, накинул на голову капюшон и приказал: «Следуй за мной». Парамобиль ждал их у порога. Крис сел за руль, Даил рядом с ним. «Куда они едут? Зачем?» — недоумевал мальчишка. Но по каменному лицу охотника ничего нельзя было понять. Он не торопился посвящать в свои планы Даила. Чихая дымом, машина отъехала от дома охотника и направилась на север светлого города. Интересно, их выезд как-то связан с утренним взрывом? Почему Крис так уверенно направляет машину, будто знает, где стряслась беда? Словно прочитав его мысли, Картатос скосил один глаз на Даила и сообщил. Звонил Трой Смит. В здании Адмиралтейства произошел взрыв. Попросил срочно прибыть на место. Думаю, тебе будет тоже полезно на это посмотреть. В конце концов, как научиться лучше всего ремеслу охотника, если не изнутри? Даил согласно кивнул, но все же осмелился спросить. Я уже давно с вами в одной связке, только вот пока так и не понял, чем занимаются охотники. Все думают, что охотники ловят преступников, с которыми не могут справиться стражники. Но все намного сложнее, как мне кажется. Крис на секунду отвлекся от дороги. В это время улицы светлого города были пустынны. Еще не рассвело, только уличные фонари освещали проезжую часть и фрагменты тротуара. Он посмотрел на мальчика, улыбнулся. В этой улыбке Даил уловил одобрение и сказал: «Молодец. Я уж думал, никогда не спросишь. Охотников очень мало. Несколько десятков на Даригар. В самом же Орнитрине нас наберется не больше сотни. Когда-то давно, когда только создавалась гильдия охотников, мы занимались только исключительно поиском всего необычного и полезного в других мирах. Нас тренировали для работы в иномирье. Тогда только охотникам было разрешено пользоваться вратами. Это сейчас мир пошел в разнос. И уже эти головастики-маги-горелисники, да заезжие раптопусы, шастают туда-сюда через ворота. Правда, все больше по тем мирам, которые мы исследовали и признали безопасными для путешествий. Но все равно приятного мало. Тогда мы были независимы. Никто из лордов не посмел бы перечить нам или приказывать. Нас считали за каких-то мистических воинов. Боялись даже. Теперь романтики в нашей профессии поубавилось. Лорды-управители смогли прибрать к своим рукам гильдию, подчинить ее себе. Ныне, помимо разведки в иных мирах, мы занимаемся много чем. Выполняем разные специальные поручения высокой степени важности и секретности. Но эти поручения, так сказать, отдать нам может только лорд-управитель. Никто больше не посмеет приказывать свободным охотникам. Да и для лорда-управителя мы делаем вид, что помогаем ему в виде исключения. Но это уже дань традиции. Мы не можем отказать повелителю города. Для простых людей говорят, что мы берем заказы от управления правопорядка. Так вот, это не так. Даил как-то так себе это и представлял. Он нервно заерзал на сиденье. То, что открывалось перед ним, казалось очень заманчивым. Хотя он и мечтал о другом — покорять небеса на спине дракона, общаться с этими мудрыми древними существами, но жизнь охотника полна приключений и романтики. Глаза у мальчишки загорелись. «А зачем нужны были все эти испытания?» — спросил он. Этот вопрос волновал его все время после утопления. Зачем было ничего не умеющего кандидата в ученики пытаться убить всеми разными способами? Ты прошел через огонь, землю и воду. Каждое испытание направлено на проверку твоих скрытых качеств. Огня ты не испугался, смело шагнул в него. Значит, на краю смерти не растеряешься и примешь бой. Не струсишь, не сбежишь. Во время набега дикого стада тоже справился. Нашел укрытие и отсиделся. Значит, в критической ситуации найдешь выход из любого безвыходного положения. Это качество особо ценно для охотника. Утопление же – это своего рода символическое очищение от прежней жизни, отказ от прежней судьбы и согласие на принятие новой. Я ответил на твой вопрос. Полностью, – кивнул задумчиво Даил. Парамобиль проскочил по мосту Надежды, так, кажется, его называли, и, сделав круг по площади имени Тармана III, остановился перед Адмиралтейством. От массивного центрального корпуса, украшенного колоннами и статуями драконов, отходили два крыла, в которых располагались приемные и кабинеты чиновников, занимающихся вопросами воздухоплавания. Куполообразную крышу главного корпуса украшал шпиль с воздушным корабликом. Над правым крылом поднимался густой черный дым. Издалека видны были сполохи рвущегося наружу огня и несколько пожарных расчетов, безуспешно сражающихся с ним. Крис припарковался возле статуи со спящим драконом, который одним глазом следил за площадью перед Адмиралтейством. Он первым покинул машину и, не обращая внимания на Даила, стал подниматься по ступенькам. Пришлось поспешить за ним. Остаться в стороне от возможного первого своего дела Даилу совсем не улыбалось. Трой Смит встречал их в вестибюле Адмиралтейства. Собранный, подтянутый, нервный, он мерил шагами пространство от стены до стены, скрипел каблуками и постукивал тростью о мраморную плитку. Завидев Криса, он бросился к нему, восклицая на ходу. «Ну, наконец-то! Я уже заждался! Дело не терпит!» «Что стряслось, драконья отрыжка?» «Думаю, взрыв ты слышал?» «Кто-то пробрался в Адмиралтейство, заложил снаряды и уничтожил несколько комнат архива. Поймать злоумышленника не вышло. Ночью в здании почти никого нет, только ночные дежурные, их трое. При взрыве один из них погиб. Он как раз совершал обход веренной ему территории. Выжившие вызвали пожарных, стражу, те уже позвали меня, а я выдернул тебя из кровати. «Кому могло потребоваться взрывать архив?» — удивился Крис. Даил осторожно приблизился к охотникам, стараясь ничем не помешать их беседе. Его дело пока слушать, смотреть да наматывать себе на ус, постараться под ногами не путаться. «Вот это нам и предстоит выяснить. Взрыв в архиве Адмиралтейства может аукнуться очень серьезными проблемами. Поэтому лорд-управитель Кирилл Рубий поручил нам контроль над следствием по этому делу». «Хм, велика честь. 16-летний мальчишка распоряжается охотниками, драконья отрыжка. Куда катится мир?» — фыркнул недовольно Крис. «Считай, что я этого не слышал. Он правитель города. Мы обязаны прислушиваться к его голосу. Я поручаю это дело тебе. Проси, что хочешь, но найди мне, кто это сделал. А самое главное, зачем?» «Трой, я же теперь учитель. Мне парнишку натаскивать на дело надо. Найди кого-нибудь другого», — попросил Крис. «Ничего, одно другому не мешает. Мальчику будет полезно поучиться в реальной обстановке. Испытание он выдержал с честью, так что уверен, что и тут не оплошает». Трой бросил взгляд на Даила и неожиданно дружески подмигнул. «Первым делом надо выяснить, что находилось в тех комнатах, которые взлетели на воздух», — сказал Крис. «Этим сейчас занимаются. Синяки отправились в классификатор и пытаются выяснить». Даил насторожился. Уж очень странно звучало это слово «синяки». Кого Трой имел в виду? Правда, когда он встретил первого же стражника Светлого города несколькими минутами позже, все понял. Синяками называли блюстителей порядка из-за высоких касок, окрашенных в синий цвет, с шестиконечной звездой. «Отлично. Как только они что-то получат, я должен на это взглянуть. А пока прогуляемся к пожару. Надо же посмотреть, как там все знатно горит». Они вышли на улицу и направились к месту происшествия. Сполохами огня была освещена вся улица. Синяки выставили оцепление и никого не подпускали. На улице скопилось прилично зевак, и время от времени появлялись новые. Все, кто жил поблизости и пострадал от взрыва, в одних халатах и в тапках на босу ногу ежились от холода за оцеплением, но не уходили. Обменивались предположениями, спорили, судачили о чем-то своем. Синяки без вопросов пропустили охотников за оцепление и преградили дорогу пытавшимся проскочить любознательным мальчишкам, отправленным взрослыми на разведку. Горело знатно. Даил никогда не видел такого сильного пожара, хотя на заводе многого насмотрелся. Пожарные суетились вокруг. Из длинных шлангов поливали огонь водой, но все без толку, меньше его не становилось. Если пламя не остановить, скоро от всего Адмиралтейства останутся одни лишь головешки. «Взрыв был очень сильный. Пока что не можем сказать, что послужило причиной. Но в окрестных кварталах повылетали стекла, а несколько домов дали трещину», — сообщил Трой. «Драконья отрыжка. Тоже без стекол остался», — сказал Крис. «Вот даже как! Удивительно! На моей памяти в Светлом городе никогда такого не было». «Тем хуже. Настолько дерзкие преступники нам еще не попадались. Как бы они еще чего не учудили, пока мы их ищем?» «Значит, надо найти до того, как они разнесут нам полгорода», — сказал Крис. «И зачем кому-то потребовалось взрывать Адмиралтейство? Ума не приложу», — заметил Трой Смит, поглаживая курчавую бороду. К месту происшествия подъехала новая пожарная машина. Расчет выбрался наружу и стал разматывать новые рукава. Вскоре на огонь полилась густая пена, которая постепенно забила языки пламени. «Нам здесь больше делать нечего. Мы возвращаемся домой. Попробуем немного поспать. Утро вечера мудренее. Надеюсь, к этому времени у синяков будет больше для меня информации», — сказал Крис.